Глава 17. Провалы в памяти. Через несколько дней после Нового года под вечер Гарри, Рон и Джинни выстроились у кухонного очага, собираясь вернуться в Хогвартс. Министерство организовало по сети летучего пороха одностороннюю связь, позволявшую ученикам быстро и безопасно возвращаться в школу. Прощаться с ними, кроме миссис Уизли, было некому. Мистер Уизли, Фред, Джордж, Билл и Флер ушли на работу. В миг расставания миссис Уизли залилась слезами. Все уже заметили, что в последнее время расплакаться ей почти ничего не стоило. С самого дня Рождества, когда Перси вылетел из дома в очках, заляпанных протертым пастернаком. Достижения, которые приписывали себе одновременно Фред, Джордж и Джинни. Она пускала слезу по любому поводу. — Не плачь, мама, — сказала Джинни, поглаживая по спине, орошавшую ей слезами плечо миссис Уизли. — Все хорошо. — Да, за нас не волнуйся, — прибавил Рон, позволяя матери влепить ему в каждую щеку по мокрому поцелую. — И из-за Перси тоже. Он такая задница, что без него даже лучше, правда? Миссис Уизли, заключив в объятия Гарри, зарыдала еще сильнее. — Обещай мне, что будешь осторожен, что не станешь лезть на рожон. — Так я всегда осторожен, миссис Уизли, — сказал Гарри. — Вы же знаете, я люблю жизнь тихую, спокойную. Миссис Уизли, усмехнувшись сквозь слезы, на шаг отступила от них. — Ну ладно, будьте умницами. Вы все. Гарри вошел в изумрудное пламя и крикнул «Хогвартс!». Перед тем, как пламя поглотило его, он успел еще в последний раз увидеть кухню и залитое слезами лицо миссис Уизли. Потом его закружило все быстрее и быстрее. Перед глазами замелькали жилища других волшебников, пропадавшие из виду прежде, чем он успевал приглядеться к ним. Наконец, вращение замедлилось, и вот он уже твердо стоит на ногах в камине кабинета, принадлежавшего профессору МакГонагал. Когда Гарри выбрался из камина, она на миг оторвала взгляд от лежавших перед ней бумаг. — Добрый вечер, Поттер. Постарайтесь не слишком засыпать пеплом ковер. — Хорошо, профессор. Пока Гарри поправлял на носу очки и приглаживал волосы, в камине возник, вращаясь, Рон. А после того, как появилась и Джинни, все трое покинули кабинет МакГонагал и направились к башне Гриффиндора. Шагая по коридору, Гарри поглядывал в окна. Солнце уже опускалось к земле, покрытый снегом куда более глубоким, чем тот, что укутал садик Уизли. Гарри различил вдали Хагрида, кормившего перед своей хижиной клювокрыла. «Елочные шарики», — уверенно сказал Рон, когда они добрались до полной дамы. Дама была немного бледнее обычного и поморщилась от его громкого голоса. «Нет», — сказала она. «Что еще за «нет»?» «Пароль сменился», — ответила полная дама. «И не кричи, пожалуйста». «Но нас здесь не было. Откуда же нам...» «Гарри! Джинни!» К ним торопливо приближалась раскрасневшаяся Гермиона в плаще, шляпе и перчатках. — Я уже часа два как вернулась. Выходила навестить Хагрида и Клю... то есть Махаона, — переводя дыхание, сказала она. — Рождество хорошо провели? — Да, — тут же ответил Рон. — Столько всего случилось. Руфус Скрим, у меня для тебя кое-что есть, Гарри, — сказала Гермиона, не взглянув на Рона и словно даже не услышав его. — Да, постой-ка, пароль. Трезвенность. — Вот именно, — отозвалась слабым голосом полная дама и повернулась, открыв дыру в портрете. — Что это с ней? — спросил Гарри. — Судя по виду, перебрала на Рождество, — округлив глаза, ответила Гермиона и первой вошла в уже заполненную учениками общую гостиную. Выхлебала со своей приятельницей Виолеттой все вино, какое смогла найти на картине с пьянствующими монахами, то и что в коридоре заклинаний. — Как бы там ни было... Она порылась в кармане и вытащила пергаментный свиток, надписанный рукой Дамблдора. «Отлично», — сказал Гарри, быстро развернув его и обнаружив, что очередной урок Дамблдора назначен на следующий вечер. «У меня найдется, что ему порассказать. И тебе тоже. Давай сядем». Но тут раздался громкий вопль «Бон-бон!» и выскочившая невесть откуда Лаванда Браун бросилась в объятия Рона. Кое-кто из наблюдавших эту сцену захихикал. Гермиона, звонко хохотнув, сказала. — Вон там свободный стол. Ты с нами, Джинни? — Нет, спасибо. Я обещала Дина встретить. — ответила Джинни, и Гарри невольно отметил, что в ее голосе нет особого энтузиазма. Оставив Рона с Лавандой в подобии вертикальной борцовской позиции, Гарри повел Гермиону к никем пока не занятому столу. — Как провела Рождество? — Да неплохо, — она пожала плечами. — Ничего особенного. А как все прошло у Бон-Бона? — Сейчас расскажу, — пообещал Гарри. — Послушай, Гермиона, ты не могла бы... — Нет, не могла бы, — отрезала она. — Даже и не проси. — Я думал, может, ну ты понимаешь, после Рождества... — Это полная дама, — выдула бочка 500-летнего вина, Гарри, не я. — Так какие важные новости ты мне хотел сообщить? Она выглядела в эту минуту слишком разгневанной, чтобы припираться с ней. Поэтому о Роне Гарри больше заговаривать не стал и пересказал ей подслушанный им разговор Малфоя со Снегом. Когда он закончил, Гермиона немного помолчала, размышляя, потом спросила. — Ты не думаешь, что, предлагая помощь, он притворялся, хотел обмануть Малфоя и выведать, чем тот занят? — Ну, в общем, да, — сказала Гермиона. — Отец Рона и Люпин тоже так считают, — нехотя признал Гарри. — Но ведь из их разговора явно следует. Малфой что-то задумал. Ты не можешь этого отрицать. — Нет, не могу, — медленно отозвалась она. — И действует он по приказу Волан-де-Морта, как я и говорил. — А имя Волан-де-Морта кто-нибудь из них упоминал? Гарри нахмурился, стараясь как следует все припомнить. — Не уверен. Но Снег точно произнес слова «твой хозяин». А кем еще может быть этот хозяин? — Не знаю, — покусывая губу, сказала Гермиона. — Скажем... «Отцом, Драко?» Она смотрела в другой конец комнаты, явно уйдя в свои мысли, и даже не замечая щекочущую Рона лаванду. «А как Люпин?» «Да не очень», — ответил Гарри и рассказал ей о работе Люпина среди оборотней и о трудностях, с которыми он столкнулся. «Ты когда-нибудь слышала об этом Фенрире Сивом?» «Еще бы!» — скричала Гермиона, и в голосе ее прозвучал испуг. «И ты тоже слышал, Гарри?» — Где? На уроках истории и магии. Ты же знаешь, я редко прислушиваюсь. — Нет, не на уроках. — Малфой грозил им Горбину, — воскликнула Гермиона. — Помнишь? В Лютном переулке. Сказал, что Сивый — старый друг их семьи, что он будет следить за успехами Горбина. Гарри, разинув рот, уставился на нее. — Совсем забыл. Но ведь это доказывает, что Малфой — пожиратель смерти. Иначе как бы он мог связаться с Сивом, да еще и командовать им? — Да, очень подозрительно, — почти прошептала Гермиона. — Если только... — Да брось ты, — раздраженно сказал Гарри. — Уж этого-то ты никак объяснить не сможешь. — Ну, не исключено, что его слова были всего лишь пустой угрозой. — Знаешь, ты просто невероятна, — покачивая головой, сказал Гарри. — Ладно, потом увидим, кто из нас прав. Тебе еще придется извиниться за свои слова, Гермиона, точь-в-точь как министерству. — Ах, да! Я, кроме всего прочего, и с Руфусом, с Кримджером поссорился.